Как появляются подобные идеи? Очень просто. Представьте себе, что нам читала бы лекции о нравственности лошадь. Одна из искалеченных, извозничьих кляч, которую всегда подгоняли кнутом и которая привыкла двигаться только при этом условии. Если бы она заговорила о человеческой нравственности, то, наверное, сказала бы: «Люди в Лондоне должно быть очень безнравственны, так как их не бьют постоянно кнутом». Совершенно так же считают и дуалисты. Невежественные массы обычно склонны к дуализму. В течение тысячелетий во всех странах постоянно подвергались наказаниям. И у них укоренилась идея, что без страха наказания невозможно спасение. Само же спасение заключается в отсутствии такого страха. Один пастор в Англии говорил мне: «Как это у вас, в вашей религии, нет дьявола? Да этого быть не может».